Глава 54. ДНК. Вика. А потом Ольга с отцом переехали ко мне в Москву. И с тех пор она не видела Славу. Целых 25 лет. Тяжело вздыхает бабушка. Вчера, когда я пришла домой и увидела бабушку, она не успела в подробностях рассказать о том, как мама потеряла ребенка и как ее разлучили с любимым парнем. А сейчас я снова пришла домой, застала ее здесь, слушаю историю мамы и Славы, и волосы на голове дымом встают. Ольга и Слава всю жизнь думали, что их ребенок умер при родах, а нелюди, которые отправили его в дом малютки, все эти годы молчали. Ты бы видела, что происходило с матерью, когда ей сообщили о том, что их мальчик выжил, и что он рос в детском доме. Ольга даже сознание потеряла от шока. Всю трясло, бедную. «Ох!» – качает головой Ба. «Натерпелась наша Ольга. Врагу такого не пожелаешь». «С ними обошлись очень жестоко», – шепчу я, глядя в чашку с остывшим чаем. «Бедная мама. Через что ей пришлось пройти? А потом еще и мы с папой добили ее». Вспоминаю, как дерзил ей, как уехала с отцом в квартиру Кира, оставив маму наедине с дикой болью, и сердце сжимается. Я должна была быть рядом с ней, должна была ее поддержать. Но я не сделала этого. Сама себя ненавижу за свой поганый характер. Завожусь с полоборота, вечно психую из-за всяких пустяков. Могу обидеть словом близкого человека. Почти со всеми подругами разругалась. Не знаю, как Димка меня терпит вообще. Я же на нем часто срываюсь. Мне пора к психологу, наверное. Надо меняться, пока всех своих близких людей не растеряла. Ты только видела глаза мамы, когда она тебя в первый раз на руки взяла. Сразу назвала тебя доченькой. Пообещала, что будет любить тебя как родную до конца жизни. И что обязательно сделает тебя самой счастливой девочкой на планете. И слово свое сдержала. Выдавливаю я. По щекам текут слезы. В горле ком стоит. Мама столько всего пережила. Она сама потеряла мать, когда была совсем девчонкой. У нее не было материнской поддержки, когда на нее все это навалилось. Потом еще и папа умер. У нее была очень тяжелая судьба. А потом еще и с папой не повезло. Она получила от него удар в спину. И от меня еще один. Мне очень жаль, что нельзя перемотать в тот день, когда я ушла из дома и оставила ее одну. Продолжаю смотреть в чашку, которую капают слезы. Я все бы изменила. Я бы ни за что на свете не поехала с отцом к этой ведьме. Ольга собиралась рассказать тебе о том, что ты приемная. Она думала, что ты ее поймешь, что нормально на это отреагируешь. Одно дело, если бы тебя всю жизнь колотили, относились бы к тебе как чужой, ни во что бы не ставили, тогда да. Узнать о том, что ты приемная, и что все это время над тобой издевались неродные родители, было бы куда больнее. А с тебя всю жизнь пылинки сдували, заботились о тебе, переживали, как за родного ребенка. Согласна, шмыгаю носом. У меня за всю жизнь ни разу не возникло мысли о том, что я приемная. Меня так любили, что все подруги завидовали тому, какие у меня родители. Папа предал маму, но я все равно его люблю. Мне он ничего плохого не сделал. Всегда меня поддерживал. Но то, как он поступил с мамой, как изменял ей, как спалил дачу, машину, чтобы ей ничего не досталось, это, конечно... Прерывисто вздыхаю. Этому нет оправдания. Он и так виноват перед ней. Должен был отдать ей все и разойтись без скандалов. А если бы еще и квартиру сжег вместе с мамой? Возмущается Ба. Как думаешь, его точно посадят? Скоро будет суд, вот там и узнаем. Срок 100% дадут. «Ты не будешь забирать заявление?» «Нет», — фыркает Ба. «Еще чего не хватало. Пусть посидит и как следует подумает о том, что натворил. За свои поступки надо нести ответственность. Нечего было изводить женщину, которая всю жизнь была верной, которая поддерживала в трудную минуту и всегда была рядом. Не ценил это, ушел к другой, нервы мотал. Вот пусть и получает теперь. Я понимаю, что он твой отец, и что тебе его жалко. Но ты лучше о маме подумай. Представь, что ей пришлось пережить, когда она увидела его со своей коллегой. И как после поджога ночами не спала, потому что боялась, что он еще что-нибудь выкинет. Пусть посидит. пусть!» Качая головой, протягивает она. «Глядишь, мозги встанут на место. И курица его белокурая тоже пусть посидит. Это вообще нельзя к детям подпускать. У нее явно большие проблемы с головой. Мама молодец, что добилась ее увольнения. Не только ее, но и директора, и завуча!» Восклицает Ба. «Все полетели со своих мест. Мама с Антоном добились справедливости. До сих пор удивляюсь, как так получилось, что именно он оказался ее сыном. Словно сама судьба свела их, честное слово. Но...» Прерывисто вздыхает. «Нам еще нужно дождаться результатов. Мы все уверены, что он наш, наш родненький. Осталось только дождаться официального подтверждения. Ты знаешь...» Делаю небольшую паузу, поднимаю взгляд на бабушку. «Я буду рада, если он действительно окажется ее сыном. Искренне говорю. Она заслуживает счастья, как никто другой». Усмехаюсь, поражаясь самой себе. «Я сначала решила, что маме не будет до меня дела. Что она растворится в родном сыне и все такое. Всю ночь гоняла в голове эти мысли. Но поняла, что опять думаю только о себе. Зная, что мама как была моя мама, так и останется. Просто у меня еще появится брат, а у мамы еще один близкий человек. Я...» Глубоко вздыхаю. «Я хочу, чтобы ее окружили любовью и заботой. Правда, хочу этого. Чтобы она больше никогда не плакала. Ни из-за чего не переживала. Хочу видеть улыбку на ее лице. И искрящиеся глаза, не грустные. Мне ее очень не хватало в последнее время. Про себя добавляю я. Слышу, как открывается входная дверь. И мы с бабушкой одновременно переводим взгляд в коридор. «Иду!» – взволнованно произносит она. Часом ранее. Ольга. «Привет!» – подхожу к Антону, обнимаю его. «Не волнуйся так!» – шепчет он, видимо, почувствовал, что я очень сильно переживаю. «Все будет хорошо. Я тебе это как депутат заявляю!» – подмигивает он. «Хочет показать, что спокоен. Но я вижу, что он тоже нервничает. Он выпускает меня из объятий, подходит к Славе. Раздается хлопок их крепкого рукопожатия. Но я слышу его словно отдаленно. В упор смотрю на дверь клиники, в которой находится ответ на наш главный вопрос. И мы сейчас его узнаем. «Идем». Слава берет меня за ледяную руку. Открывает дверь в клинику. Я иду по коридору, совсем не чувствую пола под ногами. «Боже, какой волнительный момент!» «Он наш!» – шепчу, скрестив пальцы. «Он наш сын!» «Добрый день!» – улыбается девушка в белом халате. Подает мне конверт. Но я его даже взять не могу. Рука словно онемела. Даже поднять ее не могу. «Слав, возьми!» – хрипло изрекаю. Он берет конверт. Набирает полную грудь воздуха. Распечатывает. Достает листок с результатом. А мы с Антоном, не дыша, наблюдаем за его реакцией. Слава несколько секунд смотрит в одну точку. Скорее всего, на цифры. У него начинают дрожать уголки губ. Глаза резко краснеют и становятся мокрыми. «Что это значит?» Глядя на него, прикладываю руку к сердцу, которое перестало биться. «Умоляю, не молчи. Скажи, что он наш сын. Прошу тебя». Молюсь мысленно. Антон подходит к нему, не моргая, смотрит в листок. Он переводит на меня взгляд, приоткрывает губы, начинает быстро дышать. «Да». Глядя на меня во все глаза, запускает пальцы в волосы. Словно не может поверить цифрам, которые только что увидел. «Ты моя мать», — шепчет он и устремляет взгляд на Славу. «А ты мой отец». «Не могу передать словами, что испытываю сейчас». Как будто я очень долго шла босиком по снегу в лютый мороз. Продрогла до костей. Мое сердце превратилось в кусок льда. И я думала, что меня уже никто не спасет, но... Вдруг внезапно провалилась в термальный источник, который согрел мое тело, заставил сердце биться с новой силой, пустить по венам горячую кровь и вернуть меня к жизни. Я даже говорить сейчас не могу. Сквозь слезы смотрю на Антона, на Славу, который тоже едва держится из-за нахлынувших эмоций. И благодарю Вселенную за то, что передо мной действительно стоит мой сын. Тот самый сын, которого я носила под сердцем. Которого мы так долго искали. Это наш мальчик. Теперь я уверена в этом на 100%. Идите сюда. Антон обнимает нас со Славой, а я плачу от счастья в его плечо. И сквозь слезы вижу, как, глядя на нас, плачет девушка в белом халате. «Поздравляю вас», — всхлипывает она. «Это...» — вытирает слезы. «Это всегда так трогательно».